Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего, уйти, совсем уйти из мира, который полон греха. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником с таким же и не есть вместе. Апостол Павел велит нам хранить в чистоте и святости нашу общину христианскую, хранить, блюсти в чистоте тех, кого святой апостол Петр назвал народом святым, царственным священством. Он велел изгонять из общины святых всех пьяниц, злоязычных, хищников и всемерно заботиться о чистоте нашего малого стада. Помните же это и исполняйте завет апостольский. А как быть в отношении тех внешних, о которых апостол говорит, что мы неизбежно должны жить среди них, ибо уйти от них значит уйти из мира? Надо всеми силами беречься, чтобы не заразиться нечестием их, грехами их. Когда повстречается вам где-нибудь на улице трубочист или человек, одетый в одежду грязную и зловонную, вы сторонитесь, чтобы не запачкаться. И так надлежит нам сторониться тех, кто принадлежит к роду сему грешному, развращенному. Сторонитесь от них. Имейте с ними общение лишь поскольку это необходимо при совместной жизни, но не входите в другое, более близкое духовное общение. Ведь мы избегаем общения с заразными больными, боясь заразиться от них. Так надо нам спасаться от рода прелюбодейного и грешного, от рода развращенного. Если же общение с этими людьми неизбежно в условиях совместной жизни, надо все время помнить, что мы малое Христово стадо, народ избранный, царственное священство, камни живые, из которых строится храм Божий. Видите, как важно это предостережение святого апостола Петра спасаться от рода прелюбодейного и грешного. Но еще более важна эта задача в отношении ваших бедных детей, которая подвергается ежедневно духовной заразе. Надлежит беречь всеми силами детей от развращенности, беречь от общения с теми развращенными детьми, которые учат их всем порокам, учат греху непослушания и непочтительности. Надо беречь их от отравы сладострастных романов, которые они так любят читать. Вырывайте из рук их эти ядовитые книги, не позволяйте им осквернять молодые сердца этими греховными мерзостями, этой нечистотой. Видите, как глубоко это слово святого Петра. «Спасайтесь от рода сего развращенного». Я говорю, что род человеческий —